Его местоположение было безопасным, а скелеты начинали расходиться веером, с тремя ревенантами во главе. Призраки парили по мраку, источая холод и неся в себе ненависть к живым. Они искали любую цель, на которую могли излить свой гнев. Тайрон ждал, тревога боролась с уверенностью, пока его нежить продолжала поиски напавших, но ничего не находя. Они не могут просто испариться. Либо они прячутся слишком хорошо, чтобы его прислужники могли их найти, или они отступили, когда их внезапная атака провалилась. Угроза совершенно другого рода, чем встреченный им прежде мечник. Рейнджер был смертелен абсолютно другим образом. Скрываясь в тенях, со способностью атаковать на расстоянии, Рейнджер был, по иронии судьбы, гораздо более подходящим противником для него. Теперь, когда он знал, что они там, элементом внезапности было гораздо труднее воспользоваться. Скелеты и призраки, может, и не имели лучшее зрение, однако для кого угодно станет испытанием прокрасться мимо десятков из них. Пока он рассредотачивал своих прислужников вокруг себя, к нему было гораздо труднее подойти. И так как Рейнджер был гораздо слабее в прямой конфронтации, его скелеты будут угрозой, если сумеют заметить противника. Пока этот устранитель не был значительно сильнее прошлого, он был уверен, что победит, пока они сами по себе. Иначе на меня очень скоро нацелится дюжина устранителей. В таком случае он уже труп. Команда устранителей менее, чем за минуту разорвет в лоскуты его прислужников и снесет ему голову. Мне, прямо сейчас действительно пиздец, нет, оставалось то, что он мог сделать. Он подавлял отчаяние, что грозило охватить его, заставляя себя думать. Защищаемый своими прислужниками, он пока что был в безопасности. Он сделал глубокий вдох, успокаивая себя. Должно быть, это лишь один напавший. Если бы лучников было больше, не успел бы я моргнуть, как меня покрыли бы стрелами. Будь здесь полноценная команда, они бы уже показались. Это вело к двум вероятностям: одинокий охотник, воспользовавшийся шансом и теперь отступающий, когда неожиданность была потеряна, или разведчик, что рискнул прикончить меня, возвращающийся, чтобы привести остальную группу. Если истинным было первое, то, действуя аккуратно, он будет в порядке. Если же истинным было второе, над головой непроницаемой стеной возвышались горы барьера. Его единственным вариантом сбежать от группы устранителей было отступить в место, куда они не захотят пойти. «Ты мог бы чуть больше полагаться на своих союзников», — раздался позади него голос. Тайрон обернулся, чтобы увидеть выглядящую чрезвычайно довольной Йор, облокачивающуюся о пыльное надгробие. Это было что-то новенькое, обычно она избегала соприкосновения с чем-либо отдаленно грязным. «Ты кажешься счастливой», — сказал Тайрон, стараясь соответствовать ее небрежному тону, заодно высматривая летящие стрелы. «Есть повод для празднования», — вампиресса улыбнулась. «У меня была вкусная трапеза». Она вздохнула, глаза слегка рассредоточились, как если бы она была пьяна. «Ты же никого не убила, ведь так?» – пробормотал Тайрон. Он только пришел к этой деревне и спас их от атаки. «Если случайный невинный человек умер, потому что он угодил сюда, мне не нужно убивать», – упрекнула его Йор. Ее глаза вернули свою обычную остроту. «Это не ответ на вопрос, Йор. Нет, я никого не убила», – четко произнесла она. «Хотя, могла бы, если бы ты попросил меня. У тебя, кажется, имеется проблема с устранителем, которую нужно решить. Всегда появляешься в мои моменты наибольшей слабости. И, полагаю, за подобную помощь есть цена». Ее глаза заблестели красным. «Конечно, тебе это обойдется очень дорого». Ему даже не нужно было спрашивать, как. «Тогда я должен отказаться», — кратко ответил он, развернувшись обратно к своим прислужникам. «Тогда я могу сказать тебе кое-что совершенно бесплатно», — сказала она, «хотя, возможно, ты мог бы считать это за небольшое одолжение. Этот лучник работает один. Тебе не нужно переживать, что за тобой придет еще больше устранителей. По крайней мере, пока что». «Пока что?» — озадаченно переспросил Тайрон. Йор снова улыбнулась, ее очертания приобрели хищный оттенок. «Больше я ничего не скажу. Кто бы мог подумать, но в любом случае она дала мне ценную информацию. Я отплачу этот долг», — сказал он, заставляя себя говорить ровно. «Конечно же отплатишь, у меня и не было выбора. Они так или иначе выбьют из меня цену». Мысли о вампирах и их махинациях могли подождать другого случая. Йор бы не солгала ему, что означало, что у него был небольшой простор действий. Его единственный ревенант-устранитель рядом с ним горел магикеческим пламенем. «Похоже, ты скоро заведешь друга. Моим лучникам нужен лидер». КН 2 глава 40. Страх тьмы. Кэтлин плотнее натянула вокруг себя плащ и стала делать глубокие, успокаивающие вдохи. Один палец удерживал натяжение тетивы, ее глаза бегали от дерева к дереву, высматривая любые признаки погони. «Оставайся спокойной, будь рассудительной, так ты останешься в живых». Слова ее наставников в академии звучали в ее уме, и она прислушивалась к этому совету. Проанализировать ситуацию, сделать план, затем исполнить его. Так Рейнджер и должен сражаться. Тогда у кладбища она потеряла хладнокровие, и это имело свою цену. Вид такого большого количества бродящей между могилами и патрулирующей периметр нежити шокировал ее. Так много. Она насчитала почти 40 из них, и вне всяких сомнений были еще те, что наблюдали за другой стороной кладбища. Этот некромант должен был пробудиться одновременно с ней. Как он вообще был способен поддерживать так много нежити? Холодок пробежал по ее спине, пока она обдумывала, какого он должно быть был уровня. Как много людей он убил для столь быстрого продвижения. Насколько большой след разрушений этот монстр оставил за собой, в этот момент она поколебалась, дрожь страха пробежала по ее спине. Она задумалась, не должна ли она отступить, вернуться к остальным и договориться разделить плату, но решила не делать этого. Все, что ей требовалось, это одна стрела, что найдет цель, и деньги будут принадлежать лишь ей. И все же она поспешила. Будь она терпеливой, представилась бы более хорошая возможность. Гонимая страхом, она атаковала слишком быстро и претерпела неудачу. «Все нормально, он вообще не видел тебя. Увеличь расстояние, собери информацию, а затем подготовь еще одну атаку». Ее сердце наконец замедлилось до своего спокойного темпа, и Кэт сделала еще один глубокий вдох, наполнив легкие прохладным ночным воздухом. На такой высоте он был холодным и влажным. Ее это раздражало. Рожденная на юге в крепости бесконечных песков, она привыкла к нескольким часам пути по пустыне. До ее уха долетел звук, что-то вроде вдоха или вздоха, и она резко развернулась, ее лук быстрым движением поднялся до уровня глаз. Ничего, видимость была проблемной, даже с ее чертой увеличенных чувств. Но там ничего не было. Она опустила лук и продолжила вглядываться во тьму. Она была уверена, что слышала что-то, странный звук, почти как ветер. А всегда ли было так холодно? Морозящее облако льда охватило ее руки, и Рейнджер дернулась назад, умело перекатившись на ноги и выпустив стрелу в место, где стояла. Выстрел просвистел по воздуху, никого не коснувшись. Нет, там было что-то. Ночной воздух искажался в ее восприятии, и она наконец смогла разобрать фигуру. Линии размывались, будучи почти что нематериальными, пока они будто бы парили, словно подхваченные легким дуновением. Зловещий взгляд встретился с ее глазами, пока то, что она узнала, как призрака, снова тянулось к ней. «Дерьмо!» — вскрикнула она, ее голос был пронизан страхом. Не думая, она снова оттянула тетиву, свободная рука на нечеловеческой скорости выставила стрелу на зарубку. Она позволила ей лететь, только чтобы увидеть, как призрак слегка исказился, пока древесина и металл безвредно проносились через него. Она развернулась и побежала. Сердце стучало в ее груди, Кэтлин прорвалась через кусты, пока ее мысли были спутанными. «Ебаный пиздец, призрак, и как я должна бороться с призраком?» В панике вся ее обычная грация и проворность, которые она проявляла при движении по трудной местности, пропали, заменившись слепым ковылянием, пока она отчаянно старалась уйти подальше. Пробившись через кучу закрученных корней, что цеплялись за камень внизу, будто иссохшие пальцы ведьмы, она осмелилась оглянуться назад, и сразу же пожелала, чтобы она этого не делала. Фиолетовый свет мерцал во тьме, парные шары перемещались и подскакивали, пока скелеты проходили через перелесок. Их вид наполнил ее ужасом. Она даже не обязательно боялась сражаться с ними, скелеты не были самыми смертельными из противников, однако она боялась того, что они собой представляли. Каждый был человеком, не так уж и давно. Если они поймают ее, то она тоже станет одной из них. «Пошли нахер!» — закричала она, вытащив еще одну стрелу и выпустив ее в первую пару фиолетовых глаз, что могла увидеть. Каким-то чудом, полет стрелы был верным, вероятно направляемый рукой незримого. На расстоянии раздался трескающийся звук, и два света погасло. И вот так скелет был уничтожен. Это было страшно, однако Рейнджер чувствовала часть вернувшегося спокойствия. Один успех, каким бы он ни был малым, но он давал то, за что можно цепляться. Она может и не была способна сделать что-либо с призраками, но они были медленными, иначе уже бы ее нагнали. Пока она держала себя под контролем и перемещалась, как надо, они никогда ее не нагонят. Скелеты были легкой добычей, если она правильно разыграет свои карты. Все, что ей нужно было делать, это поддерживать расстояние и устранять их по одному. Некромант практически скармливал ей халявный опыт. «Возьми себя в руки, ты тут не умрешь». Кэтлин обругала себя и вогнала глубокие, медленные вдохи в легкие, замедлив свое стучащее сердце и успокоив ее трясущиеся руки. Она справится, обязана была. Вдруг внезапно она снова держала себя под контролем, ее движения стали ловкими, а ноги снова стали находить стабильную опору. Как и должен рейнджер, она начала с грацией и скоростью двигаться через кусты. Еще одна стрела была вытащена из ее серого колчана и поднесена к зарубке. Она вздохнула и одним проворным движением выпустила ее, не утруждаясь взглянуть, достиг ли цели ее выстрел. Хрустящий звук пробивающего череп металла был всем необходимым для нее подтверждением. «Пока он не уходит вперед меня, черта с два меня смогут поймать. Эту награду за голову можно считать моей». Холод. Пронзительный, умерщвляющий холод вторгся в ее легкие, заморозив воздух в ее теле и кровь в ее венах. Дерьмо. Она бросилась вперед, отчаянно желая избежать ужасного ощущения. Спеша, она ударилась локтем о камень, пока перекатывалась, боль начала пульсировать в ее руке. Просто чудо, что она сумела удержать лук. Было бессмысленно бороться с врагом, не имеющим физической формы. Все, что она могла сделать, это развернуться и побежать. Ее единственная защита против призраков, это обгонять их. Она помчала прочь, ноги тряслись, пока она увеличивала скорость. Спустя 50 шагов она вырвалась из леса и на длинную траву, что мертвой хваткой цеплялась за предгорье. Здесь она за километры могла увидеть скелетов, даже во мраке. Нужно найти хорошую точку обзора, убедиться, что за мной не последовали. Пока эти призраки знали, где она, для нее будет невозможно уснуть. Мысль бытия атакованной во сне этим морозящим прикосновением приводила в ужас. Ей нужно было увеличить расстояние. Из травы вокруг нее поднялось 5 скелетов, свет нежити горел в их глазах. Нет, нет, не-не-не-не. В глубине ее мозга пронеслось воспоминание, ее инструктор шлепал открытой ладонью по ее затылку. «Думай быстро, двигайся быстрее. Если тебя вовлекли в ближний бой, тебе нужно выйти из него. Быстро. Используй свою скорость». Тренировки приносили плоды. Она отбросила лук и выхватила мачете с пояса, побежав напрямую на ближайшую нежить, сжимая в обеих руках рукоять. Дикий крик вырвался с ее губ, пока она замахивалась со всей силой, что могла собрать. Пока она не была окружена, она могла сбежать. Потеря лука ранила и означала, что ей придется отказаться от награды за голову, по крайней мере пока не найдет другой, однако сбежать живой было первостепенно. Скелет двигался плавно, в умелом блоке подняв свое ржавое оружие. С вложением всего веса ее тела, лезвие мачете пробивалось, несмотря на чистую защиту, сбив скелета с ног. Кэтлин заскрипела зубами и устремилась в проем, не утруждаясь оглядываться. Скелет замахнулся на ее ноги, пока она пробегала мимо, однако не имела опоры, чтобы вложить настоящую силу, и удар не пронзил ее ботинки. Она прорвалась, лёд снова пронзил ее, и она ахнула. Будучи почти что невидимыми в тусклом свете, она могла видеть легкие очертания лица, застрявшего в злобной ухмылке, пока он тянулся к ней. «Да сколько их!» – отчаялась она. Действуя инстинктивно, она полоснула по руке, наблюдая, как мачете проносился без сопротивления. Холод, угрожающий замкнуть ее мышцы, слегка отступил, пока призрак растворялся в туман в месте, где она ударила, только чтобы мгновением спустя начать снова формироваться. Это был шанс, и она решила воспользоваться им. Высоко вскинув одну руку, она замахнулась мачете, выбросив жесткий удар, рассеивая призрака и разрезая эту кривую ухмылку напополам. Затем она собралась и прыгнула прямиком через него. Ее тело окутал лед, как если бы она бросилась в свежий талый снег. На мгновение ее сердце замедлилось, и она лениво задумалась, будет ли оно снова биться. И действительно, это был могильный холод. Затем она рванула на другую сторону. Ее ноги были слишком обмерзшими, чтобы слушаться, и она пошатнулась, когда коснулась ими земли, пытаясь сохранить равновесие. Именно тогда начали падать стрелы. На расстоянии она могла видеть лучников, только вышедших из-за деревьев. Их луки были сформированы из позвоночников, что чудовищно сгибались всякий раз, как они оттягивали эти призрачные тетивы. Они были не особо умелыми, однако втроем стреляли так быстро, как могли. Кэтлин раздраженно зашипела, пока перекатывалась вправо, стараясь избежать снарядов, которые едва видела. «Я бегу не от устранителя, я бегу от армии». В течение всего преследования некромант даже не показал своего лица, и все же она была доведена до подобного состояния. Если она получит стрелу в ногу или колено, то она труп. Нужно выйти из их области досягаемости. Даже с ее выносливостью рейнджера было трудно вложить энергию в свои ноги, однако она напрягала их и наконец начала двигаться, и только стала набирать скорость, как впервые с начала этого преследования услышала голос. Слова силы хлестали по воздуху, искажая ткань мира. От этого звука Кэтлин развернулась, чтобы увидеть одетого в темные одежды некроманта, появившегося из перелеска. Его рука, подобно когтю, была протянута в ее сторону. Несмотря на то, что она бежала прочь, он все равно был под надежной защитой, с находящимся рядом с ним множеством скелетов, держащих щиты. С момента, как она увидела его на кладбище, он нашел время обволочь себя в подобие костяной брони. Может, это были кости. Как мило с его стороны. Руки чесались схватиться за лук. Черная магика вырвалась из руки мага и понеслась к ней, будто облако саранчи. Она попыталась уклониться, однако заклинание пронеслось по пространству между ними, за секунды преодолев больше сотни метров. С рожденным от отчаяния приливом энергии, она в самый последний миг бросилась в сторону. Это почти что сработало. Черное облако магики протянулось к ней, будто рука, обернувшись вокруг ее ноги и утащив ее к земле. С криком ужаса и ярости, она ударила по заклинанию своим мачете, однако это никак не развеяло колдовскую энергию. Ужас угрожал поглотить ее, и юный рейнджер обернулся, чтобы увидеть пятерых уже подоспевших к ней скелетов. В дрожащих руках удерживались клинки. Только они не спешили сражаться с ней, они просто окружили ее, оставаясь вне области ее досягаемости. Несколько секунд спустя заклинание рассеялось, только было уже слишком поздно. Она была уже в окружении пяти скелетов, и они продолжали пребывать. Призраки, вероятно, тоже начинали нагонять. Ее поймали. Кэтлин опустилась на колени, пока в ее разум проникали ужасные последствия подобного. Она будет убита, ее останки будут разделаны, будучи использованными для создания служащей нежити, вроде этой. Мать и отец никогда ее не похоронят. И когда подумала о семье, горячие слезы начали течь по ее щекам. Услышав шаги в ботинках, приближающиеся по траве, она злобно откинула эти мысли. Она не даст этому ублюдку удовлетворения ее плачущего вида. Раз уж должна была умереть, она умрет, как устранитель. Она держала голову опущенной, пока мужчина приближался, ее рука продолжала сжимать мачете. Если он подойдет достаточно близко, конечно же, он этого не сделал. Мерзавец остановился в 10 шагах и вздохнул. Во имя бездны, простонал он, как же меня это бесит. Не это она ожидала услышать, но какое это имело значение? Этот садистский засранец в любую секунду перережет ей горло и расчленит ее останки. В любую секунду. В удивлении, что была еще жива, она обернулась и наконец посмотрела на мага. Его выражение искажалось в нечто между сожалением и раздражением. Со временем он потянулся рукой к своему лицу и вздохнул. «И что мне с тобой делать?» КН 2 глава 41, сломлены. Устройство искушало потянуться и потрогать его пальцем, просто чтобы удостовериться, что оно работает. Паранус смотрел на него, не желая верить в то, что видел. Глаза могли лгать, он хорошо это знал, особенно при усталости. А он был уставшим, изможденным. День за днем он и магистры вливали свои магику в символы, обращая колдовскую энергию в боль, пока он не начал верить, что это никогда не закончится. И все же, пока он продолжал смотреть, символы продолжали оставаться тусклыми. Отсутствие реакции от клейма означало, что указанные устранители не действовали не согласно указаниям. Несмотря на тот факт, что он неделями вливал свою жизнь в символы, он перепроверил, чтобы удостовериться, что те двое, на которые он смотрел, соответствовали Магнину и Бяре, и это было так. Ну, приятно наконец завершить повесть по этому маленькому поручению, раздался позади него интеллигентный мужской голос. Паранус стиснул зубы, но постарался сдержать свою неприязнь. Нет нужды вызывать негатив других магистров, в частности того, что на пути быстрого продвижения. «Тебе не кажется это слегка подозрительным, Герат?» — спросил он, указав на затухшие символы. Спустя больше месяца сопротивления пыткам высочайшего уровня, что когда-либо делали магистры, они просто сдались. Откинув одной рукой назад свои длинные золотые волосы, Герат улыбнулся и беззаботно пожал плечами, еще больше раздражая того, кто был напротив. Очевидно, что столяруки придумали какой-то метод сопротивления или ограничения эффектов клейма, однако они не были способны полностью их подавить. Несмотря на все их усилия, они со временем сломались под нашим безустанным давлением. Триумф для магистров и достойный подвиг за нашей пазухой, как по мне. Сильнейшие устранители во всей провинции не смогли воспротивиться нашей воле. Разве это не означает, что все работает, как задумано? Паранус распахнул глаза. Нам потребовались круглосуточные смены магистров в течение месяца, чтобы получить какую-либо реакцию. Звучит ли так, будто все в порядке? Они, должно быть, раскрыли недостаток или слабость. И пока он бормотал про себя, Герат просто покачал головой. Клянусь, ты просто отказываешься принимать победу, когда она выдается тебе. Смотри, он указал, символы молчат. Столяруки сегодня будут повиноваться или умрут. Вот и все. Несмотря ни на что, Паранус постарался отпустить свои раздражения и волнения. Он просто был параноидальным. Несчастный результат испытания, что он пережил за прошедшие недели. Лишь слегка он позволил себе расслабиться, и лишь тогда заметил, насколько затекшим стал. «Мне нужно неделю проспать», — пробормотал он, и Герах ухмыльнулся. «Я бы пригласил тебя в поместье Джорлин, виноград собирается на виноградниках, вино можно учуять в воздухе». Он закрыл глаза и расширил ноздри, будто бы воображая сочный запах, затем покачал головой, но допускается лишь семья. «Извиняюсь, брат, и зачем тогда упоминать об этом?» — прорычал Паранус. Слуга в мантии нервно постучал по двери. «Что?» — рявкнул раздраженный магистр. «Вечно выставляет на показ связи своей семьи, будто бы его природного дара к магике было недостаточно. Высокомерный ублюдок. Леди желает видеть вас», — поклонился слуга. Кровь моментально замерла в его жилах. «Имеешь в виду меня или магистра Джорлина?» — выдавил из себя Паранус. «Леди запросила вас по имени, магистр Торидус». Герат в поддержке положил руку на его плечо. «Попытайся не взбесить ее, чтобы тебя не убили», — сказал он с улыбкой. «А тебя я однажды убью. Я убью тебя и буду смеяться. Веди», — высказался он. Низко поклонившись, слуга развернулся и начал вести за собой, старательно проигнорировав то, о чем говорили оба магистра. Паранус бросил свежий взгляд на своего коллегу-магистра, оставив его без сомнений в своих чувствах. Герат же просто улыбнулся. «Хватит позволять ему влиять на тебя», — обругал он себя, покидая комнату. Внутри этой маленькой комнаты содержались клейма устранителей высочайшего ранга в провинции, под замком и ключом в самом сердце башни. Это в отношении сей комнаты, другие же, подобные этой, хранили клейма все меньших устранителей, что давало магистрам твердый контроль над населением. Устранители были атакующими псами империи, выпущенные на бреши и монстров, что проходили через них. Магистры были хозяевами, одной рукой постоянно держащих поводки. Контроль вел к порядку, а порядок вел к выживанию. Таков был мандат, переданный от божеств его ордену, и сейчас он пытался влить в себя часть этого престижа и власти. Магистры не кланялись и не скулили. Для него не было нужды бояться. Он и подобные ему были капитанами корабля, коим была империя, но они не владели ей. Добравшись до большой, сверкающей деревянной двери, он взмахом отправил слугу прочь и вытер потные ладони о свою мантию. Все, что ему нужно было делать, это следить за языком. Он постучался. «Войди», — раздался циничный ответ. Дверь распахнулась, показав покой леди, такие же роскошные и элегантные, с самой леди, расположившейся в обыкновенной для нее позе, сидя за своим чрезвычайно большим украшенным столом. Магистр поприветствовала она его, ее тон, как всегда, был нейтральным. «Пожалуйста, проходи и садись». Она указала на расположенный сбоку стул, и Паранус уставился на него, будто гадюка. Отказываясь показывать свой трепет, он проделал длинные шаги, схватил стул с большей силой, чем возможно было необходимо, и передвинул напротив аристократки, прежде чем расположился. Леди Эрин наблюдала за этим со своим обычным бесстрастным выражением на лице, как если бы все, что он делал или мог сделать, было скучным для нее на фундаментальном уровне. И когда она заговорила, почти что появлялось ощущение, что от вынужденности подобного приходило разочарование. «Я так понимаю, тебя стоит поздравить», — сказала она. Ее ледяные голубые глаза были по-зимнему холодными, пока прижимали его к его стулу. В них не было никакого чествования. «Похоже на то», — миледи ответил он, встречаясь с ней взглядами. «Клейма потухли. У нас нет причин считать, что сталеруки продолжат противиться их указаниям». Леди потратила немного времени, чтобы отметить это на чистом листе, что лежал перед ней на столе. «Понятно. Клейма не давали реакции. Все так», — первым об этом доложил магистр Турн. «Затем я, и магистр Джорлин это подтвердил. Кто-нибудь из вас считает, что Клейма были скомпрометированы?» Вопрос был задан все тем же незаинтересованным тоном, однако Паранус ощутил пот, проступивший на спине. Уж что все знали об аристократах, это что они всегда искали, кого обвинить. Леди Эрин никогда не будет оставлена ответственной за что-либо произошедшее здесь. Она была выше подобного, но это не означало, что козел отпущения не будет полезным. Если он скажет, что они не были скомпрометированы, и окажется, что Берри Сталерук сумела их сломать, покатится его голова. Клеймо является невероятно сложным творением, что применялся с самого возвышения. Я не могу даже представить, чтобы можно копаться в нем и выжить, каковы шансы, что устранитель мог сделать такое. Но опять же, Берри не была обычным устранителем. Как я понимаю, аккуратно высказался он, аристократы, церковь божеств и магистрат заявляли, что клеймо нельзя скомпрометировать. Это был хороший ответ. Ни да, ни нет, он просто сказал правду. Все считали, что имели надежную позицию. Значит, сталеруки пришли в движение для казни их преступного ребенка? Спросила она, будто бы обсуждая природу. У нас нет причин считать иначе, миледи. Его глаза бросились вниз на лист, затем снова встретились с его. А как вы лично считаете, магистр? Прямой вопрос. Худшего рода. Я считаю, что сталеруки разработали метод, позволяющие им притуплять или сопротивляться по крайней мере части боли, вызванного клеймом, медленно сказал. Используя этот метод, они смогли продержаться до этого момента, но теперь их воля сломлена, и они повинуются. Вот какую череду событий я считаю наиболее вероятной. Она была наиболее вероятной. Герат тоже в это верил. Я не спросила, что по вашему мнению наиболее вероятно. Во что вы верите? Он сглотнул. Мне трудно поверить, что две такие личности, как сталеруки, так просто сдались. Я не верю, что они добровольно убьют своего собственного ребенка. Леди Эрин некоторое время смотрела на него, в ее глазах наконец появился проблеск интереса. Она склонилась вперед, расположив свой подбородок на своих собственных сложенных пальцах. «Ну, уж я то надеюсь, что они не убьют», — сухо ответила она. Паранус опешил. «Разве не этого они хотели все это время?» «Я не понимаю», — сказал он. «Вы не хотите, чтобы они убили его?» Аристократка слегка покачала головой и цыкнула, ее каштановые кудри покачивались. «Что произойдет, если они откажутся подчиняться данным им приказам?» — спросила она у него, будто бы опрашивая ученика. «Будто бы я не знал. Мы используем их клейма, чтобы пытать их до смерти», — сказал он. «Естественно. И теперь, когда они больше не способны сопротивляться, им не будет дан второй шанс. Если не принесут нам голову их мальчика, то мы через неделю возобновим пытки». Магистру хотелось завалиться вперед. Значит, его испытание еще не окончено. Как же он хотел быть свободным от этой трудоемкой чуши. «Так вы предпочтете, чтобы мальчик остался в живых, и его родители были убиты?» — спросил он. «Ты не думаешь достаточно ясно», — сказала она. «Все трое из них умрут. Такова наша воля». «Все трое? Когда вы говорите «наша воля»?» — начал он. «Аристократия говорит голосом божеств», — перебила она его, голубые глаза резали, будто сталь. «Они наказали это, и так и будет». КН 2 глава 42. Странные события. «Я правда думал, что ты покончил с этим». «В смысле покончил с этим? Ты говоришь о моем отвращении к убийству? Это здоровая черта для человека. Для большинства, конечно. А ты не большинство. Ты некромант в бегах от закона, на которого активно охотятся сверхчеловеческие машины для убийств. Ты совсем другой. Когда ты укатал тех двух маршалов, я подумал, что ты это понял. У меня не было выбора», — прорычал Тайрон. «Как ты очень хорошо знаешь. А сейчас у тебя есть выбор. Оглянись, придурок. Ты на полпути в гору в жопе мира с бог знает каким числом этих уродов, желающих оставить у тебя заточку в боку. Почему у меня чувство, что я единственный считающий, что это плохая идея?» Тайрон ссутулил плечи из-за критики и подползающего чувства, что сказанное черепушкой было верно. Он должен был избавиться от этой лучницы в тот момент, как она попалась. Ее останки были ценными для него, особенно теперь, когда он мог создавать ревенантов. Будучи лидером его лучников и смертельным вариантом дальнего боя, она бы предоставила тактическую гибкость и еще одного могущественного прислужника. Вместо этого, он посмотрел вниз, связанная по рукам и ногам, переносимая двумя скелетами, лучница оглянулась на него в ответ, или, если точнее, устремила взор. «Полагаю, ты ничего не сможешь посоветовать?» – спросил он у нее. Ее рот, конечно же, был заткнут, однако он мог предположить, что она хотела сказать. Большая часть ее посыла содержала ругательство, насилие и его яйца. Скорее всего, она поладит с Давом. А какие у него были варианты? Их было не так много, и по своей сути ни один из них не был приемлемым. Он вздохнул. Все становилось слишком сложным. «Я не хочу убивать устранителей без необходимости», — твердо сказал он черепушке. «Мои родители — устранители. Я всю свою жизнь хотел быть одним из них. Я просто не могу ходить и нарезать их. Никто о резне и не говорил. Это самозащита, мужик. Слушай, я сам когда-то был устранителем, мне тоже не особо хочется их убивать. Это другое. Если они приходят к тебе, пуская стрелы в твой чердак из темноты, да ебись эти ебаные ебанаты. Это не устранитель, это лучший материал для скелета. Кладбище не было более очаровательным в дневное время, чем ночью. Оно было мрачным и темным, пока с гор сверху скатывался тонкий туман. Скелеты по большей части уже завершили свою работу, обеспечив некроманта кучей костей, с которыми можно работать. Они были в процессе уборки этого места, возвращая тому некое подобие заросшего, непотревоженного бардака, коим оно было раньше. Ну, не в полной мере. При дневном свете было гораздо проще заметить то, что ускользнуло от него прошлой ночью. Ему, правда, нужно было изучить какого-то рода усиливающую зрение магику. Большая часть кладбища действительно была заросшей, и городок согласился позволить ему раскопать эти старые и забытые могилы. Была, однако, одна весьма ухоженная область. Беглый осмотр показал, что Свистоскал недавно похоронил некоторое число людей, и немало, учитывая, что умерших от осады прошлым днем еще не успели похоронить. Что-то совершенно другое стало причиной этих смертей. То, что показалось ему на удивление большой деревней так далеко на западе, на самом деле не так давно было значительно большим местом. Должно быть камнепад или что-то в этом роде, пожал он плечами. Откалывание камней с гор было опасной работой. Надо прекращать отвлекаться. Дел было много. После осады он не проводил ритуала, и был уверен, что получил что-то от убийства такого числа порождений бреши. Вероятно, с этим тоже придется подождать. Прежде всего ему нужно было разобраться с этим устранителем. Могу вложить в ее разум впечатление, она уйдет и не будет помнить, что видела меня. А ты в этом уверен? Психическая манипуляция далеко не железно остается, даже в среднесрочной перспективе. И даже тогда, если ты убедишь ее, что она не находила тебя, угадай, что тогда случится. Она снова, блядь, начнет тебя искать. Чуть больше терпения, и она бы в первый раз отправила стрелу между твоих глаз. Судя по выражению на лице лучницы, она прямо сейчас сожалеет об этом. Холодок пробежал по его спине, пока он вспоминал пронесшуюся над его головой первую стрелу. «Я мог бы отдать ее Йор», — слабо предложил он, и Дов просто фыркнул. «Значит, ты не хочешь ее убивать, но отдашь кровожадному, в буквальном смысле, вампиру? Вау, какая ты добрая душа! Эй, рейнджер, ты хочешь, чтобы твой труп разделали в скелета, или чтобы твоя вечная душа была вырвана из тела и переварена нежитью?» Глаза лучницы расширились, и она стала биться в путах, крича и ругаясь на них всеми способами, что позволял ей кляп. «Я предположу, что вероятно ничего из этого». У несчастной пленницы был слегка дикий взгляд после услышанного ею разговора. Тайрону хотелось от расстройства хлопнуть ладонью по своему лицу. Теперь они просто мучили ее психику. Хороша же его милость. Мне не хотелось отдавать ее Йор, чтобы убить. Я подумал, что Йор, возможно, захочет завербовать кого-нибудь. Судя по яростной тряске пленницы головой из стороны в сторону, по ее мнению, это было не лучше. «За подобное одолжение она потребует цену», — высказался Дов. «И, думаю, мы знаем, что это будет. Черт побери, ты, вероятно, прав. Это была жалкая попытка. Та, у которой был небольшой шанс преуспеть. Полагаю, мне просто придется испробовать психическое внушение и надеяться на лучшее», — вздохнул он. «Что? Да убей ее уже, дурачина». И прежде, чем Тайрон мог возразить, что становление убийственным маньяком не было его намерением в начале этого путешествия, кое-что привлекло его внимание. Голос, вначале отдаленный, но с каждым мгновением становящийся все ближе. «Эй-эй-эй-эй!» — звал Ортон, пока бежал в сторону кладбища. «Некромант, ты там?» — отчаянная нотка в его голосе сказала Тайрону, что это не было светским общением. Он поспешил в сторону деревни и встретился с крупным мужчиной как раз за кладбищем. При их встрече Ортон тяжело дышал и был вспотевшим. Он, должно быть, бежал с самого Свистоскала, чтобы оказаться в таком состоянии. «Что не так?» – озадаченно спросил Тайрон. «Есть проблема. Я думал, что теперь, когда с нашими делами было покончено, они изо всех своих сил избегают меня. Люди точно не показывали, что хотели, чтобы он задерживался неподалеку. Они достаточно сильно были взбешенными из-за его требования доступа к кладбищу, отчего он подумал, что его линчуют, если он снова покажет свое лицо, со скелетной армией или без». В деревне выдавил здоровяк. «Порождение бреши, нужна помощь, опять, буду так быстро, как смогу». Ему потребовалось меньше секунды, чтобы мысленными командами собрать свою армию, приведя к нему скелетов, призраков и ревенантов. И пока они собирались, он пробежал обратно к своему рюкзаку, вытащив один из драгоценного малого числа оставшихся колдовских кристаллов. Чтобы быстро преодолеть расстояние, ему нужно было сильно гнать своих прислужников, что означало ускоренное истощение его магики. Если он хотел иметь достаточно ресурсов в запасе для сражения, то ему нужно было подпитывать себя. После мимолетных колебаний он отделил 4 скелетов и ревенанта, чтобы безопасно скрывать свою пленную лучницу. Кто знает, как отреагирует Ортон, если обнаружит на кладбище связанного устранителя. Лучше быть настороже. Собрав все, включая взятого в одну руку Дова, он отправился на максимально возможной скорости, что напоминало скорее пробежку, чем бег. «А мы не можем идти быстрее», – прохрипел Ортон. «Судя по мужику, он свалится, если они пойдут хотя бы еще немного быстрее». Возможно, он подумал, что Тайрон замедляется ради него. «Скелеты могут быстро двигаться в короткой перебежке, но истощают мою магику», — объяснил он. «Если мы пойдем еще быстрее, то у меня ничего не останется, когда мы доберемся». Деревенский житель нахмурился, но вскоре кивнул. К тому же Тайрон действительно не мог двигаться быстрее. Даже движение на подобной скорости заставляло его призраков тревожными темпами высасывать его энергию. И когда они добрались до Свистоскала, во рту Тайрона уже была конфетка, позволяя содержащейся внутри магике впитываться в него, пока он искал порождение. Не увидев никого, он озадаченно обернулся к Ортону. «Это какая-то ловушка». Баррикады были все еще на своих местах, отделяя деревню стеной, с маленькой щелью, чтобы пропускать жителей, но не было видно ни людей, ни порождений. «Вдали кто-то сражается», — не здесь отозвался, тяжело дыша, Ортон. «Другая сторона». Он указал на проем в баррикадах, и Тайрон поспешил приказать своим прислужникам пройти через него. «Другая сторона, монстры обошли через горы, это просто чертовщина». Порождения бреши были в некоторой степени разумными, однако подпитывающая их магика доводила их до бешеного состояния. Большинство мчат на первое живое существо, что обнаруживают, и разрывают его в лоскуты, даже не ожидая, чтобы съесть, прежде чем умчать на поиски кого-то другого. Оказавшись впервые на территории Свистоскала, у Тайрона не было времени осматриваться, пока он бежал вперед, двигаясь к стороне деревни, что направлено к горам. Чем дальше он бежал, тем громче становились звуки сражения, пока не увидел впереди спины жителей, что защищали другие баррикады. Мысленной командой он погнал прислужников вперед. «Уйдите от стены», — взревел он, но некоторые, кажется, не услышали его из-за шума. Они точно заметили присоединившихся к ним за баррикадами больше 40 скелетов. Несколько людей в страхе закричало, пока нежить появлялась рядом с ними. «Мне нужны эти копья». Его скелеты по большей части были вооружены одноручным оружием и фермерскими инструментами. Они не дотягивались через край грубых деревянных баррикад. Он пробежал вперед к маленькому собранию жителей. «Я здесь, чтобы помочь», — уверил он их. «Мне нужны ваши копья, чтобы скелеты могли сражаться через заграждение. Пожалуйста». Потребовалось немного убеждений, но они передали их ему, и он заставил ревенанта раздать его прислужникам. Он призвал жителей убедить остальных передать свое оружие, прежде чем пробежал, чтобы присоединиться к своей нежити у стены. Призраки только нагнали их, и он отправил их через баррикады на ту сторону, надеясь, что они вызовут какого-то рода неразбериху своим морозящим касанием. Лучники заняли позиции поверх маленьких платформ, что использовали жители, чтобы стрелять через заграждение, начав атаковать все, что видели. И хотя ему не хотелось подвергать себя опасности, Тайрону хотелось взглянуть на кого бы то ни было находящегося на другой стороне, прежде чем принимать дальнейшие решения. Взглянуть, затем уйти назад. Он на краткий миг высунул голову через край заграждения, прежде чем с ругательствами убрал ее назад. Да во имя божеств, это порождение бреши, сомневаться в этом не приходилось. Только вот, не из Нагритина. Вместо насекомоподобных монстров, с которыми он сражался со времен Апушкалиса, эти полностью отличались. Большая часть порождений очень напоминала кабанов, пусть и покрытых колючим слоем льда. Приподнимая колени, монстры толпами бросались вперед, чтобы биться о древесину, что прогибалось и трескалось при каждом наступлении. Среди меньших порождений бродили сформированные из льда чудовища с тонкими, как ветки, конечностями и демоническими лицами, с резко выворачивающимися и острыми зубами размером с человека. Откуда они пришли? Раз они были морозными монстрами, то его охлаждающие проклятия и призраки, возможно, не имеют никакого эффекта, или, возможно, каким-то образом усиливали их. Он оттянул свою нематериальную нежить назад за ограждение, ругаясь себе под нос. «Что? Что такое?» – требовательно спросил Дов. «Они не из Нагритина. Какие-то морозные звери и ледяные монстры. Чего, блять? Эта срань пришла прямиком из крепости Небесного Льда, если память ему не изменяла, брешь, охраняемая устранителями в Небесном Льду, была соединена с Илликой, извращенным миром ледяных гигантов. Откуда мне, блять, знать? Я никогда там не был. Ёбаный пиздец. Высуни меня, дай взгляну». Тайрон быстро вскинул одной рукой черепушку, на секунду задержав ее там, затем спустил вниз. «Ваааа, дерьмо. У меня плохие новости, пацан. Что? Эти порождения не из Иллики. Скелеты вдоль всего заграждения были вовлечены в сражение. Вооруженные длинным оружием закалывали кабанов при каждом их наступлении, и несколько вступили в бой с ледяным существом, когда тот подошел достаточно близко для атаки. Ладно, и что это значит? В горах должно быть формируется новая брешь. КН 2 глава 43, борьба и стремление. Для Тайрона несколько вещей одновременно разложилось по местам. Он не был экспертом по брешам, но он одержимо изучал все связанное с устранителями с момента, как научился читать. Формирующаяся брешь была крупным, бедственным событием, сменяющим течение магики в обширной области. В зависимости от размера бреши это могло проявиться в катастрофическом взрыве энергии, похожем на то, что произошло в бреши Нагритин. Еще одно соединенное с этим миром царство могло создать достаточное искажение, чтобы вызвать разрыв, что приведет к уничтожению западной провинции. Позднее, поговорив с жителями, он мог узнать больше. Пока что ему нужно было одержать победу в битве. По его указанию скелетные лучники начали сосредотачивать внимание на ледяных существах, выпуская в них сформированные из костей стрелы. У заграждения битва перешла в сражение на истощение. Скелеты при всякой возможности закалывали цели, а лучники быстро стреляли, опустошая ограниченные боеприпасы, пока его ревенанты бродили туда и обратно вдоль заграждения, ожидая, когда кто-нибудь прорвется. Кроме бывшего мечника, его Тайрон держал рядом с собой для безопасности. С ограниченными вариантами, которые мог применить к битве, он спешно приступил к работе над сотворением клинков смерти. Что-либо сделанное для поддержки его нежити поможет ему чуть быстрее покончить с угрозой и сохранить силы. Что интересно, также это сработало на стрелах его лучников. Наконечники горели темной энергией точно так же, как мечи и кончики копий. Нужно перейти туда, где я могу быть полезен. Без обозрения поля боя, остатки его магики, будучи такими ограниченными, ничем не будут полезны. Он побежал к платформе, на которой расположились его лучники, и встал среди них, оглянувшись через заграждение. Маленькие порождения бреши продолжали гибнуть при каждом наступлении, что начинало создавать проблему. Пока их тела скапливались у края заграждения, они формировали маленький подъем, что позволяло следующему наступлению ударить слегка выше. Некоторые из кабаньих существ даже сумели укусить и наброситься на его скелетов, когда встали на достаточное число их падших товарищей. Главную угрозу все так же представляли собой гуманоидные ледяные существа. Несколько скелетов уже пали перед их замерзшими руками, которые прорезали черепа, как если бы те были сделаны из бумаги. Он заприметил свои цели. Пока его сила росла, Тайрон мог на невероятной скорости формировать стрелы магики, менее чем за секунду создавая их обеими руками. Это был впечатляющий прогресс, но это все так же было слабым заклинанием базового уровня. Выбрав момент, он выбросил обе стрелы в следующее ледяное существо, что приблизилось к заграждению. Когда тот поднялся в полный рост, бросая вызов его скелетам, Тайрон выпустил заклинание. Требовалось больше практики для улучшения меткости, попало лишь одно заклинание, но этого было достаточно, чтобы отколоть часть существа. Ледяные осколки высыпались в воздух, а порождение вцепилось в свое плечо. «Стреляйте в мою цель», — приказал он лучникам рядом с собой, и они молча подчинились. Усиленные магикой смерти, стрелы были способны входить глубже в лед, еще больше раня порождение. Тайрон быстро сформировал еще одну пару стрел магики и бросил их в монстра, на этот раз более прицельно. Еще два взрыва и существо отшатнулось назад. Его пасть широко раскрылась, испустив неземной визг, подобный трескающемуся льду, прежде чем замахнулся одной длинной рукой, ударив по глазам скелета, заставив того упасть. Черт побери, он терял слишком много скелетов. Ему нужно было сосредоточиться и побеждать этих ледяных существ так быстро, как только возможно. Нацелившись на следующего ближайшего, он подготовил хватку смерти. Порождение обернуло свою голову к нему, будто бы почувствовав, что он делает, и начало идти вперед. Но он никак не мог добраться до некроманта раньше завершения заклинания. Тайрон вытянул руку вперед, и волна магики смерти пронеслась по разделяющему расстоянию, обернулась вокруг цели и обездвижила ее. Еще одна команда его лучникам, и они начали обстреливать закрепленного монстра стрелами. Спустя мгновение он бросил в него две стрелы магики, обе угодили в цель перед тем, как хватка исчезла. Все еще живое, но сильно раненое, порождение начало отступать, и он отпустил его, обернув свое внимание к более опасным целям. Сражение продолжалось в подобной манере. Заграждение получало урон, но выдерживало натиск, пока его скелеты отбивались от нахлынувших волн. Всякий раз, как видел возможность, он старался нацелиться на одного из более крупных порождений, либо преобладая над его разумом, пока лучники стреляют в него, либо удерживая его хваткой смерти. Спустя еще три павших подобным образом, остальные были гораздо более осторожными в своем подходе, что полностью устраивало Тайрона. Его потери значительно замедлились благодаря их сдержанности. Со временем жители Свистоскала сумели перегруппироваться и снова присоединились к битве. Даже Ортон пришел в себя достаточно, чтобы занять место у заграждений рядом с его нежитью, махая молотом с длинной ручкой через баррикаду, чтобы отгонять подошедших слишком близко порождений. Возможно, его пример убедил остальных. Как только Ортон показал желание сражаться, остальные поспешили присоединиться, взяв свои луки и все, что могли найти. Потребовалось время, но со временем порождение отогнали или убили, высоко сгрудив у хлипких деревянных заграждений. Расколотые в одних местах и полностью сломанные в других, баррикады отчаянно нуждались в починке. Кабаны начисто пробили несколько мест, и лишь своевременное вмешательство ревенантов помешало линии обрушиться. Тайрон продолжал стоять на платформе, дыхание обжигало его легкие, а тело взывало о силах. Затянувшаяся битва все так же истощала его запасы, особенно с таким большим числом прислужников. Ему нужно было сделать выборы для улучшения эффективности его армии. Также не был лишним ритуал статуса. Еще несколько уровней помогут уменьшить его проблемы, хотя, вероятно, не решат их. Повсюду вокруг стояли люди, стараясь перевести дух, ухаживая за ранами, тихо бормоча друг с другом. В воздухе была напряженная атмосфера, и некромант знал, что он был причиной. Он мог быть раздраженным от того, что этим людям все так же было некомфортно рядом с ним, но решил не делать этого. Было нетрудно понять их сомнения. Доверие не выстраивается за ночь, даже в отчаянных обстоятельствах. К счастью, он избежал каких-либо ран. Ни одно из порождений не смогло представить для него угрозу, идеальное сражение для его класса. Он был готов в любое время отправиться в путь, можно уж вернуться на кладбище и перегруппироваться. Куча скелетов нуждается в починке, я могу сделать больше боеприпасов, а затем вернуться сюда позднее. Ему нужно было знать, что здесь происходит. И прежде, чем он мог уйти, Ортон подбежал к нему с молотом в руке. Тайрон напрягся, но он держал своих призраков рядом с собой, как и его ревенантов. Он должен быть в достаточной безопасности. Он поспешил встретиться с мужчиной. «Я не могу в полной мере отблагодарить вас», — сказал большой мужик, протянув руку. Тайрон искоса оглянулся на него, прежде чем потянулся, чтобы схватиться за нее. Вблизи Ортон, несмотря на внушающий размер, не казался таким уж взрослым, вероятно, только лишь за 20, что означало, что он пробудился несколько лет назад. «Рад помочь», — сказал Тайрон, затем улыбнулся, «но мне, вероятно, понадобится больше костей в компенсацию». «Так и думал, что вы так скажете». Отпустив его руку, здоровяк прошел вперед и хлопнул его по плечу, прежде чем обернулся к остальным. «Идите сюда, народ», — позвал он остальных, «подойдите и поблагодарите некроманта за то, что спас ваши шкуры». Тайрону правда хотелось сказать Ортону не париться, ему и в лучшие времена не особо нравилось взаимодействовать с другими, однако к его удивлению жители едва ли поколебались, прежде чем подошли поблагодарить его. Да, мало кто встречался с ним взглядами, однако он мог сказать, что они были благодарны. Этого было почти что достаточно, чтобы вызвать слезу. Будучи так долго отвергаемым людьми, было приятно наконец получать благодарность за правильный поступок. Он убивал порождение бреши и получал за это восхваление. Он чувствовал себя устранителем. Ортон и несколько других жителей с такой эффективностью собрались для распределения работы по деревне, что было ясно, они уже несколько раз проделывали это. Ко времени, как они закончили, люди носили древесину, чинили баррикады, помогали раненым и разбирали трупы порождений. «Мне нужно договориться о доле в ядрах». Оставалась куча золота после его обыска опушка леса, однако чуть больше денег в виде ядер не будут лишними. Он даже мог сделать небольшое зачарование, если найдет того, что согласится работать с ним, что было намного дешевле, если он был способен предоставить свои собственные ядра. Ортон прошел к нему, на его лице было измождение. «Простите, что оставил так долго стоять тут». «Да никаких проблем, мне все равно, вероятно, стоит пойти». Мужик казался удивленным. «Что? Зачем?» «Как минимум, чтобы нежить не мешалась», — Тайрон указал на плотную кучу скелетов, которую он создал в попытке предотвращения блокирования пути. Здоровяк слегка побледнел, оглянувшись на нежить, явно испытывая к ним отвращение, однако отмахнулся от слов Тайрона. «Чушь», — объявил он. «Можете остаться в деревне на сегодня, и столько, сколько захотите. Вы спасли нас, и мы этого не забудем». Он склонился ближе, прежде чем продолжил. «Нам нужно некоторое время, чтобы раздобреть к людям. Доверие здесь в горах зарабатывается. Думаю, вы сегодня заслужили добрую ее часть». «Ну, очень мило с вашей стороны», — сказал Тайрон. Он точно не привык к подобному отношению от тех, кто знал, кем он являлся. Как давно другие люди не приветствовали его у себя. Кажется, уже годы прошли с того времени, когда он спал на чердаке своих тети и дяди, посещая уроки в Фоксбридже. «Тогда пойдемте», — махнул Ортон, — «отведу вас к себе, у меня есть лишняя кровать. Мы можем поговорить там наедине, могу сказать, что у вас есть вопросы». Спустя несколько минут Тайрон сидел за столом Ортона, его скелеты выстроились аккуратными рядами снаружи, хотя не там, где их могли видеть жители. Перед ним поставили кружку, и Ортон начал заливать ее пенистым, темным пивом. «Местное варево. Также мы используем его, чтобы счищать краску». Тайрон сделал глоток и сразу же закашлялся, пока огненное варево обжигало его горло. «Звучит как хорошее дерьмо», — вздохнул Дов. «Вот бы я мог все еще пить». Хозяин дома на мгновение поколебался, затем пожал плечами и налил напитка и для черепушки, хотя избегал прямого взгляда на него. «Не хотел бы быть обвиненным в плохом гостеприимстве». Дов звучал искренне тронутым, пока благодарил мужика, что заставило Тайрона поднять бровь. Теперь Ортону осталось купить для Дова проститутку, и он навечно станет для черепушки другом. «Брешь», — сказал он, пока здоровяк тяжело садился на стул напротив. «Что там происходит? Как давно?» Ортон застонал, пока наслаждался выпивкой из своей собственной кружки. «Дайте секундочку», — сказал он, — «это был тяжелый день». И затем он собрался с силами. «Как раз после разрыва, вот прямо сразу после. Вначале их было лишь несколько, ничего такого, однако мы подозревали, что что-то не так. Единственная проблема только, вы были отрезаны от всех». «Именно. С носящимися по низинам порождениями было небезопасно путешествовать. Мы могли послать 10 людей без каких-либо гарантий, что они не погибнут в канаве. Деревня собралась и решила, что мы укроемся здесь, а когда с монстрами разберутся, пошлем за помощью. Опасная стратегия, но, вероятно, верная. Она бы сработала, только вот, нападения стали слишком крупными, слишком быстро». Ортон тяжело кивнул. «Некоторое время мы смогли продержаться, Однако тогда были лишь мелкие порождения, однако когда появились ледяные существа, он прервался и сделал еще один большой глоток. «Мы потеряли людей», — кратко сказал он. «Все эти свежие могилы, они потеряли много людей. Вы могли попросить меня о помощи, когда я спас вас в первый раз. Почему же не сделали этого? Деревня не была готова доверить свою безопасность нелегалу. Когда вы помогли убить порождение, мы подумали, что равнины чисты, и мы можем послать сообщение. Наверняка устранители не так далеко. С их помощью мы бы могли обезопасить перевал и дождаться подкреплений. Если откроется еще одна брешь, то они построят здесь крепость, верно? По крайней мере, так мы подумали. Когда я увидел тех спускающихся с гор порождений, я знал, что мы не сможем продержаться против такого числа, так что побежал за вами. Эта ситуация была рискованной для жителей. Было слишком опасно для них оставаться. Вы должны эвакуироваться, сказал ему Тайрон. Равнины расчищены от порождений, вы можете направиться в защищенную деревню и осесть там. Порождение не отходит слишком далеко от бреши, по крайней мере, в течение какого-то времени, так что вы будете в безопасности до прихода устранителей. Он даже не закончил, когда Ортон начал качать головой. Я пытался убедить остальных, они просто не хотят уходить. Упертая и попросту глупая кровь течет в жилах этих горных ребят. То, как он высказался, заставило Тайрона задуматься. «Ты не родился где-то рядом?» — сказал он. «Нет», — ответил здоровяк. «Переехал сюда после моего возвышения. У каменщика не так много мест, где можно работать и где он будет сам себе хозяином. Мне не улыбалось батрачить в городе 10 лет с контрактом подмастерья, так что пришел сюда». Он снова отпил. «Эти люди родились здесь, и здесь они умрут, вот и все. Это безумие», так это было по мнению Тайрона. «Значит, вам нужна помощь. Помощь устранителя». Он вздохнул. «Думаю, я могу достать вам кое-кого. Лучше раньше, чем позже». КН 2 глава 44. Настоящая угроза. Не было преувеличением сказать, что новая брешь могла создать тот же самый уровень разрушения, что и разрыв, произошедший в Опушкалисе. Магика потечет через брешь, принося с собой увеличенный риск нестабильности для каждой другой бреши в провинции. Нужно было отправлять устранителей, и как можно скорее. Они могли бы справиться с потоком монстром, проходящим через брешь, сокращая их численность, оберегая людей. Также, при достаточном количестве магов, они могли регулировать течение магики, уменьшив вероятность искажений. Каждый разрыв приближал весь мир к грани краха, расширяя бреши, увеличивая скорость затекания магики и подводя их ближе к становлению теми, с кем они сражались. Павшие царства, пробивающие бреши в еще стабильных мирах, которых еще не касалось колдовство, и заполняющие их обезумевшими зверями. В ранние подростковые годы Тайрон гадал, как бы выглядели порождения бреши, пришедшие из империи. Были бы они вообще гуманоидными, или его людей полностью уничтожит пришедший катаклизм, заменив другим доминантным видом, впитавшим магику и сформировавшим ядра, являющихся характерной чертой порождений бреши. «Я не могу позволить этой бреши оставаться незамеченной. Это важнее меня». Ему не хотелось умирать, и по возможности ему бы хотелось этого избежать, но Тайрон знал, что ему нужно сделать то, что было в его силах, чтобы помочь людям Свистоскала и всем остальным, чей дом оказался в империи. Кладбище все так же покрывал тонкий слой тумана, обволакивающий землю, оборачивающийся вокруг как новых, так и обрушивающихся могил. «Ты в этом уверен, пацан?» — спросил Дов. Будучи зажатым в руке некроманта, черепушка презрительно смотрела на кладбище своими светящимися, фиолетовыми глазами. «Деревне нужны устранители, а у меня, так уж вышло, есть один связанный, и она, вероятно, может пойти и позвать еще. Я объясню ситуацию и отпущу ее. Любой устранитель знает, насколько может быть серьезной эта ситуация. Они поступят правильно». Дов вздохнул. «А еще это означает, что она может снова вернуться к охоте за твоей чрезвычайно прощающей задницей, или навлечь на тебя других устранителей. Тем не менее, это значит, что твое дерьмо снова будет закручиваться на ветру. Это правильный поступок». Черепушка снова вздохнула. «Меня это ранит, и я серьезно говорю, это ранит меня, своей глубокой, душевной болью, соглашаться с твоим бредом, паиньки. Но ты соглашаешься. Богиня, помоги мне». «Да, соглашаюсь». Держа друга в руке, Тайрон продолжал идти назад туда, где оставил лучницу, связанной под охраной. «Ну привет», — позвал он, пока приближался. «Я вернулся», — «У меня для тебя хорошие и плохие новости». Он прервался, пока подходил ближе. Лучница пропала. Веревка, явно разрезанная, беспорядочно лежала на земле, вместе со скелетами. «Взгляни на этих засранцев», — фыркнул Дов. «Будучи на работе, они взяли и откинули ноги». Он был прав, хотя не в смысле, что его нежить напилась. Каким-то образом лучница сумела освободиться и уничтожить ноги скелетов. Во время хаоса деревни он не заметил, как сражаются его прислужники. Если бы они были уничтожены, он бы точно осознал, что что-то не так, так что устранительница проворно вывела их из строя, нежели уничтожила. Очень умно. Ну, блять, пацан, что, ныряй. Вот дерьмо. Некромант бросился к земле, призывая своих прислужников к себе. Он поднял руки, защищая голову, и попытался перекатиться в укрытие. Ты ее видел? Что? Нет, я ни хрена не вижу. Здравый смысл опустить свою ебаную голову, когда рядом может быть рейнджер, пытающийся всадить в нее стрелу. Тайрон рухнул на землю, на него нахлынуло облегчение. Во имя богини и ее пышных ягодичек, если ты ждешь, что я запримечу надвигающуюся опасность, то ты действительно в дерьме. Достаточно скоро Тайрон был укрыт носящими щиты прислужниками и чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы подняться. И что мне теперь делать? Ругнулся он. Я сказал жителям, что есть у меня устранитель, который мог бы позвать для них помощь. И теперь она упиздовала бог знает куда. Мы знаем, что они недалеко. Йор тебе так и сказала. Да, но где? Они могут быть там где угодно. Тайрон беспомощно указал в сторону равнин. Ему не нужно было ничего больше говорить. Между горами и равнинами пролегало бесчисленное количество расщелин, обнажений и оврагов. Если устранители забились куда-то в лагере, он может никогда их не найти. Была куча мест, куда могли уместиться они, и где он и его банда веселых, скелетов, не могли. Ну, все не так плохо. Ты знаешь, что они где-то там, охотятся на тебя, так что, пока ты суетишься рядом с деревней, устранитель наверняка заявится, попытавшись пронзить твой живот клинком. Некромант поморщился. Это может быть его лучшим курсом действий, но от этого у него буквально не оставалось путей отхода. Если он останется в деревне и сюда заявится десяток устранителей, даже слабых, что ему тогда делать? Умереть. Он должен был умереть. Да к черту, прорычал он. Он развернулся и пошел в сторону Свистоскала. Им нужен устранитель, чтобы их защищать, и он собирался заняться этим. Ортон был разочарован, услышав новость. Он не знал точно, что планировал Тайрон. В данном отношении юный маг не желал делиться точным состоянием устранителя, с которым мог связаться, но надеялся, что в конце туннеля наконец-то замаячит свет. Да все нормально, нерешительно пожал плечами здоровяк. По своей сути придерживаемся изначального плана, набираем добровольцев и смотрим, можем ли связаться с кем-то, кто может позвать для нас помощь. По крайней мере могу сказать, что где-то там, где-то поблизости, точно есть устранители. Твои дружки? Спросил Ортон, выглядя неуверенно. Не совсем уклонился от ответа Тайрон. Каменщик оглядел его вдоль и поперек, прежде чем нерешительно кивнул. Ладно, я все понял. И что вы будете делать? Я хочу помочь, но еще хочу избежать того, что мою голову отрубит. Думаю, я могу отправиться чуть глубже в горы. Я могу помочь проредить порождение, хотя бы немного, и попытаюсь спрятаться. Наверняка я могу найти пещеру или что-то еще.